Жан-Марк тяжело опустился на кровать и закрыл лицо руками. Слезы подступили к горлу, но плакать он не мог. Он молча задыхался. Невыносимая тяжесть легла на сердце. «Значит, договорились?» «Послезавтра, хорошо?» — спросила Кароль. «Да», — ответил он, — «послезавтра». «Жан-Марк, мой милый!» Он почувствовал, что Кароль наклонилась над ним. Стоит протянуть руку, и она прильнет к нему. Жану Марку захотелось сорвать с нее одежду, растрепать изящно уложенные волосы, взять ее, как уличную девку, и потом бить, пока она не запросит пощады. Все женщины достойны презрения. Они для того лишь и существуют на земле, чтобы толкать мужчин на бесчестье. Отец прав, что изменяет Кароль с первой встречной. «Если только она тронет меня, я ее ударю», — подумал он. Уже знакомым ласковым движением Кароль легонько провела по щеке Жан-Марка тыльной стороной руки. Он не шевелился, стыдясь своей слабости. Кости словно размякли, тело лишилось опоры. Кароль пошла к дверям. «Куда ты?» — смиренно спросил он. «Готовить фондю». Пока он переживал крушение мира, она думала о фондю. Может быть, даже гладя его по щеке, старалась припомнить точный рецепт. На пороге Кароль обернулась. «Придешь поболтать ко мне на кухню?» «Нет». Устав вглядываться в дорогу, неразличимую за струями дождя на ветровом стекле, Мадлен предложила вернуться. Но Даниэль умолял доехать хотя бы до леса Дамжан. Несколько его одноклассников разбили у скал палаточный лагерь. Мадлен не могла устоять и свернула на узкий грязный проселок. Малолитражка запрыгала по ухабам. С грехом пополам они добрались, наконец, до приникших к земле мокрых палаток. Даниэль вышел из машины, пообещал вернуться через 5 минут и побежал к лесу. Мадлен закурила. Она ожидала, что Франсуаза воспользуется тем, что они остались наедине, и заговорит о Патрике. Но девушка молчала, уставясь перед собой отсутствующим взглядом. Удивленная Мадлен спросила, как поживает твой Патрик. Франсуаза подняла голову и сдержанно ответила, у него все в порядке. Наверное, не весело проводить пасхальные каникулы врозь. Время от времени надо расставаться. Патрик лучше занимается, когда меня нет рядом, да и я тоже. У нас обоих скоро экзамены. Это очень важно. Для него, разумеется. И для меня тоже. Я обязательно хочу сдать все предметы за первый курс, и я этого добьюсь. У нас такие замечательные преподаватели. Тот, который прислал тогда открытку? Да, Козлов, ответила Франсуаза. Лицо ее сразу оживилось и просветлело. Он ведет практические занятия, но дает нам гораздо больше, чем наш профессор господин Бержерон. Он вообще исключительный человек, одержимый правдоискатель. Франсуаза умолкла и снова погрузилась в раздумье. У машины выросла чья-то мокрая фигура. Это был вернувшийся из леса взлохмаченный, смеющийся Даниэль. «Они меня звали ночевать в палатке». «А ты?» — спросила Мадлен. Сказал, что свою тетку ни на кого не променяю. Он развалился на заднем сиденье и затянул студенческую песню, вставляя пам-пам-пам в особенно рискованных местах. «Не обращай внимания, Маду», — сказала Франсуаза. «Пусть поет, лишь бы не острил». Мадлен смеялась. Она знала все куплеты, что, конечно, и в голову не приходило ее племяннику. Через несколько лет, когда окончится трудный переходный возраст, Даниэль освободится от этой дурашливости. И все же на месте Кароль и Филиппа она внимательнее следила бы, с кем он водит дружбу. А так, что она могла сделать, живя в другом городе? Минуты через две, истощив свой запас, Даниэль замолчал.